ушел влево, 125 и краткое, на повторный, скомандовал я. Я начал набирать высоту, чтобы следующий заход выполнить атакой нарами с пикирования. Управляемые сигары лучше поберечь, работают трещоткой. Атака, доложил Сева и начал стрелять из пушки. Еще одна машина взорвалась, остальные барбухайки начали прижиматься к обочине и склонам, но это им не поможет. С земли началась стрельба, пока только из автоматов, но зону их поражения мы не заходим. Высоту занял достаточную для пикирования, на боевом. Пуск, доложил я, выполнил залп нарами, и так еще пару атак, пока вся колонна не запылала. Каверкод, 102-му, запросил я РП на Шахджие. Отвечаю, удачно. Задание закончил, доложил я, отворачивая в сторону нашего гарнизона. Пожар в расщелине становился все сильнее, а снаряды в машинах продолжали взрываться. Это была славная охота, радостно сказал Липкин. Даже не надо морозиться разведчикам в рейде, раз перехватили. И только Кеша в этот момент подумал о своем. Командир, я проголодался. Покушаем по прилету, глава 22. Гул двигателей постепенно замолкал. Руководитель полетами уже пожелал всем спокойной ночи в радиообмене, а его в ответ поблагодарили за управление. Все спокойно, штатно и без заморочек. И даже нет ощущения, что сделали что-то важное. Хоть фейерверк был такой, будто мы годовой запас оружия использовали. Саныч, а меня точно покормит, а то я сейчас слона съем, подошел ко мне Кеша, когда я вылезал из кабины. Точно, только сухпайком. Блин, а горяченького? Посмотрел на меня Кеша глазами голодного котенка. Горяченький только чай могу предложить. Ну или леща. Что выбираешь? Рыбу, конечно, ответил Петров. Кеша, 15 минут, и ты со своими и нашими консервами на ЦБУ. Время пошло. Иннокентий рванул к тыловику, оставляя за собой витающую в воздухе пыль. Пока он занимался доставкой еды, я и остальные участники ночной охоты переместились к ЦБУ, где у входа уже стоял с большой коробкой старший лейтенант Сычкин. «Товарищ командир, как заказывали? Ваш сухой паёк». Липкин, посмотрев на коробку, улыбнулся. «Слишком много было консервов, банок со сгущенкой, галеты другой вкуснятины в этом подгоне от тыловика. Ильич, спасибо. А что тогда тащит Петров сюда? Там маленький сухой паёк. Я на каждого из участников ночного вылета выбил в Кандагаре такой, а остальным...» «Помимо нас в эскадрилье много людей», — уточнил я. Сычкин призадумался. «Объедать личный состав — дело подсудное». Липкин и экипаж ведомого Ми-24 зашли в ЦБУ, оставив меня с Яковом наедине. «Значит так, Яша, ты нес эту коробку не мне, а на кухню. Вроде как дополнительный паёк для личного состава. И в первую очередь я завтра должен увидеть эти консервы у техсостава, солдат и женщин. Все понятно?» «Так точно», — сказал тыловик и протянул мне коробку. «Ты меня не понял, как я погляжу?» «А, вот теперь понял», — подмигнул Яков и поставил коробку. Он полез к себе в куртку и вытащил оттуда пузырек с прозрачной жидкостью. «Яша, еще раз меня не поймешь, будешь иметь бледный вид». Сычкин расстроился и убрал пузырек. Не думал, что увижу его когда-нибудь таким обиженным. «Командир, мне сказали, что вы добились того, чтобы мне дали медаль, я решил вас отблагодарить. Вот выпивка, а в коробке закуска. Ильич, ты медаль заслужил, а не выторговал. Запомни это. А если кто-то скажет, что это не так, можешь смело плюнуть тому в лицо», — похлопал я по плечу тыловика. Яков приободрился, взял коробку и пошел в сторону столовой. «Сан Саныч, а что с остальным делать? С чем именно?» «Ну, я 50 коробок притащил сегодня с Кандагара. Поражаюсь его способности выбивать продовольственные товары. Кушать. Все будем кушать консервы и запивать сгущенкой. Доброй ночи», — ответил я и вошел в ЦБУ. Доложив об итогах вылета Веленову, я долго отвечал на его вопросы. Юрий Борисович интересовался всем и не успевал записывать. «Так, сначала нары, потом чем работали?» — спросил Веленов, когда через 15 минут мы перешли к обсуждению самого удара по каравану. «Сначала цель подсветили, а потом капитан Винокура пустил сигару». «Пустил сигару? Какая еще сигара?» — возмутился командир полка. «Юрий Борисович, зачем такие подробности? Я ж вам вкратце уже все изложил. На КП требуют подробностей. План завеса контролируется из столицы, причем самой, что не есть советской столицы. Все нужно знать. Так что за сигара?» Пока я докладывал командиру полка, появился и Кеша. «Нашего сухого пайка хватило, чтобы угостить и разведчиков, и дежурную смену на ЦБУ. Как только мы сели перекусить, Липкин начал рассказывать о беседе с Сапиным. Послушать было интересно, поскольку Игорь Геннадьевич находился в Кабуле рядом с генералом Целевым. Все довольны, но не до конца. «Завтра летим на осмотр места вместе с Сапиным», – проговорил Петр Петрович, намазывая кильку на хлеб. «Понятно, что генерал сказал», – спросил я. «Рэм Иванович ждет телеграмму от нас с именами отличившихся, а для тебя, Саныч, отдельное сообщение». Целевой сказал, чтоб себя не указывал. «Он сам знает, как тебя наградить», — ответил мне Липкин. «Сан Саныч наверняка подготовит тебе большую и красивую звездочку», — предположил Винокура. «Думаю, что отделаются большим командирским спасибо», — ответил я. Сидящие за столом улыбнулись и решили выйти на перекур. Остался только Кеша и Петр Петрович. Мой друг Иннокентий был занят поеданием еще одной банки тушенки, которой я его угостил. А вот Липкин не торопился вставать из-за стола. Командир отряда спецназа придвинулся ко мне и внимательно посмотрел. «Саныч, как ты сюда попал в этот забытый всеми Шахджой? Это не твой уровень. Почему ты так считаешь? Я досрочно получил воинское звание майор. Вот теперь отрабатываю», — произнес я, отклонившись назад. «Ну, хорош, я никогда не поверю, что ты поспорил с генералом. Где ты его вообще встретил то в Торске? Когда-то я ему рассказал, что меня сюда отправили из перепалки с генералом. Естественно, что о романтических отношениях с Кристиной Васильевной Чагаевой умолчал, так что иной информации ему знать не нужно. Я целенаправленно поехал в главкомат и поспорил. Партизан, вот с Кешей хорошо разговаривать», — повернулся он к Петрову, который заканчивал с приемом пищи. «А мне нечего скрывать, мне в Союзе не интересно», — сказал Кеша, взяв галеты. Липкин сделал удивленное лицо. «Услышать такое даже для меня сначала было странным. Особенно, когда я уже встретился в этой жизни с человеком, которому претит жить в Советском Союзе. Но в случае с Кешей я быстро понял, что он имел в виду совершенно другое». «Пояснишь, Иннокентий?» – спросил Петр Петрович. «Все просто. С кем не заговоришь, все просто живут. Лучше, чем лет пять назад. То Саманту Смит обсудит, то вечный зов, то чучело. Мне им нечего сказать. А здесь», — задал вопрос я, хотя и сам прекрасно знал ответ. «Здесь у меня друзья. Здесь ничего объяснять не надо. Здесь есть с кем поговорить. Интересная вещь получается. Государство в этой реальности повернулось лицом к участникам войны в Афганистане. В обществе отношение людей адекватное и уважительное. Но пресловутый афганский синдром ветеранов по-прежнему не отпускает. К рассвету техники уже подготовили нам Ми-8 для полета в район ночного удара. Михаил Орлов оказался на вертолете раньше меня и что-то высказывал одному из техников. При подходе к стоянке я успел уловить окончание разговора. Ты понимаешь, что люди на борту, и я за них отвечаю. Как так можно было? — возмущался Михаил. Виноват, товарищ старший лейтенант, — отвечал ему техник, поправляющий шапку. Кругом и шагом марш отсюда, — громко крикнул Орлов. И техник быстро убежал. Только я собрался разузнать, в чем дело, как обнаружил интересную деталь. На утреннюю задачу вчера планировали 11-краткий борт, а отчитывает Орлов техника рядом с 12-м. Товарищ командир, — подошел ко мне Михаил. — Вольно. В чем дело? — Борт пришлось поменять. На 11-м неисправность, — ответил Михаил, — но врать у него не особо получается. И что же там неисправно? — Волос нашли на рычаге поворота лопасти, — ответил Орлов. — Оригинальное название. После поговорим. Где пассажиры? — спросил я, и Михаил показал мне на грузовую кабину. Войдя в нее, я поздоровался со всеми присутствующими и прошел в кабину экипажа. На борту с нами были Сапин, прилетевший утром в Шахджой, командир отряда спецназа Липкин и мой начальник штаба Алексей Гвидонович. Еще к ним добавились два офицера с подразделения Петра Петровича. Особо выделялся замполит отряда разведчиков, который держал в руках фотоаппарат. Я невольно вспомнил службу в вооруженных силах в моей прошлой жизни. Там тоже на фотоотчетах много что было завязано. Через несколько минут винты раскрутились. Разрешение на взлет от руководителя полетами было получено, и Орлов начал выполнять контрольное висение. Два Ми-24, которые осуществляли прикрытие, уже висели над площадками. Коверкод, 115-краткое, контрольное висение норма. «Взлет по задаче?» — запросил Михаил. «Разрешил», — ответил руководитель полетами. Орлов выполнил разгон и отвернул в сторону дороги, ведущей на Газни. Вот только это был не самый короткий путь. «Давай через перевал Чала», — сказал я по внутренней связи. «Понял», — ответил Михаил и начал предупреждать Ми-24, что маршрут изменился. «Пока мы летели, я подмечал для себя, как пилотирует Орлов. Спокойно, размеренно, а с лица так и не сходила улыбка. Видно, что парень по-настоящему получает удовольствие от летной работы. «Командир, а много уничтожили вчера?» — спросил у меня Орлов, когда мы прошли над горным перевалом и начали снижаться над степью Льварган. Взрывы были мощные. Думаю, что перевозили много вооружения. И да, на борту командир сидит в левой чашке. Так, что сейчас я Сан Саныч, подмигнул я Орлову. Чем ближе к месту ночного удара, тем отчетливее виден струящийся в небо черный дым. Не все еще стлело после вчерашней охоты. Наблюдаю площадку. Готов к посадке, сказал Орлов. Я уже приготовился ему высказать недовольство спешкой и неправильными действиями, но меня опередил ведущий Ми-24. 115 краткое, мы еще не проверили, вышел он в эфир. Понял. Тогда выполняю вираж до команды. Шмели вышли вперед и быстро облетели район вчерашней атаки. Как только они закончили, Орлов вывел вертолет из разворота и начал подлетать к месту боя. Бросились в глаза три разбитых и сгоревших машины. Их кабины были изувечены взрывами, прогнуты внутрь, стекол нигде не осталось. И все эти осколки блестели на солнце, будто льдинки. Еще две машины были наполовину погружены в песок, черные следы копоти покрывали песок и камни вокруг мест взрыва. «Площадку наблюдаю. Посадка», — произнес в эфир Орлов. Быстро снизившись на повышенной скорости, он подошел к земле и начал проходить вперед. При этом обгонял пыль, поднятую воздушным потоком от несущего винта. Ми-8 коснулся поверхности и застыл, погрузившись в облако песка. Тут же в кабине я почувствовал запах гари и жженого металла. Как только выключили двигатели и пыль осела, начали выходить из вертолета. Ступив на землю, я сразу понял, что разбили мы очень непростой караван. Под ногами можно было увидеть обложенные купюры афгани и мелкие частицы разорвавшихся снарядов. Вокруг дымящих и искореженных автомобилей, будто сожженные поленья, лежали снаряды от эрисов. «Сан Саныч, мы с тобой даже в 1980-м такие караваны не перехватывали», — подошел ко мне Сапин. «Да, что-то слишком он большой», — ответил я, обойдя оторванную дверь автомобиля. Причем это чудо автопрома было немецкой марки с наваренными высокими бортами. Рядом лежали обгоревшая одежда и мешки с купюрами. Я заглянул в кабину и обнаружил там обгоревшие останки водителя. Замполит отряда разведчиков не успевал фотографировать. Уже через 10 минут он понял, что ему может просто пленки не хватить, настолько много трофеев нужно задокументировать. Деньги, ценные предметы, пулеметы, эрсы, стрелковое оружие и куча всяких материальных средств. «Все обгорело», — говорил замполит Петру Петровичу, пока тот проверял один из кузовов. «Странно, что нет ПЗРК», — произнес Липкин, «но я бы так не думал на его месте. Итого нами были уничтожены 10 машин, половина из них барбухайки, грузовики, которые были наполнены под завязку. Я остановился и задумался, такого количества вооружения хватит надолго, а сколько караванов было уже пропущено? Саныч, такой караван однозначно на орден тянет, так что, готовь дырочку на кителе», подошел ко мне Липкин, когда мое внимание привлек единственный автомобиль европейского производства среди всех взорванных нами. Вокруг него была черная сгоревшая земля на месте. «Награды — это хорошо, но не кажется тебе, Петрович, что мы что-то упускаем», предположил я, заглядывая в кабину автомобиля британской марки. «Тут сложно что-то найти, тем более, видишь следы. Уже кто-то побывал здесь и только здесь», задумался Липкин и подошел ближе к машине. Вокруг взорванного Дефендера были непонятные черные бугры и большие бурые пятна на камнях. А самое главное, кто-то рылся в машине. Повсюду разбросаны обгоревшие и целые бакшиши, то есть деньги. Также Липкин обнаружил комплект оборудования для полевого госпиталя. Основательно затарились. Но если духом нужен был весь караван, зачем рыться именно в этом автомобиле, предположил я. Значит, именно в нем было что-то очень важное. Вопрос в том, нашли ли они это, сказал Липкин. Как только я заглянул в кузов автомобиля, тут же мне на глаза попался очень интересный снаряд. Это еще что? Показал на обгоревшую ракету Петр Петрович. Так и хочется ему сказать, что будущее, но это уже настоящее. В кузове лежала ракета, состоящая из трех отдельных суббоеприпасов. Каждый похож на дротик. Пожалуй, рано еще для появления переносного зенитно-ракетного комплекса «Старстрик», Но это именно его ракета. Духи такими управлять точно не смогут. Значит, есть кто-то со стороны. Обойдя еще один автомобиль марки «Симург», я обнаружил очередные человеческие останки. Этот душман смог выскочить из кабины, но его настигло взрывной волной. Большая часть тела обгорела, а вот левая рука, на удивление, сохранилась. И на ней можно было разобрать кое-что очень знакомое. «Игорь Геннадьевич, на минуту», — позвал я Сапина. Он быстро подошел ко мне и нагнулся над телом душмана. «Что думаете, у духов татуировок я никогда не встречал?» — произнес Сапин. «Еще бы, вряд ли кто-то из душманов имеет татуировку с аббревиатурой БРИ». Глава 23. Над головой стремительно промчался Ми-24, оглушая шумом винтов и гулом двигателей. Прохладный ветер шевелил волосы, а мелкая пыль так и норовила попасть в глаза. Частицы песка медленно ползли по руке погибшего наемника. В нос продолжал бить запах гари и сожженной плоти. Но все это отошло на второй план, поскольку передо мной был один из тех самых головорезов и солдат удачи, схвативших меня и летчика-оператора полгода назад на границе с Пакистаном. Невозможно забыть довольные ухмылки наемников, пришедших сюда за деньгами. Однако, появление этого парня здесь подтверждает мое отношение к окружающему миру. У него есть один очевидный и самый паршивый недостаток, он неимоверно тесен. «Саныч, чего задумался?» – спросил у меня Сапин, пока я сидел на корточках рядом с погибшим и не сводил взгляда с татуировки на руке. «Есть о чем», – ответил я, поднимаясь во весь рост. «Игоря Геннадьевича не проведешь». Он и без меня понял, что караван крайней степени непростой. Сапин оглянулся по сторонам и подошел ближе. «Ты так смотрел на этот труп, будто знаешь, кто перед тобой», — шепнул подполковник. «Поверь, Геннадич, это тот случай, когда я предпочитаю видеть его больше таким, чем живым». Скрывать значение этой аббревиатуры не имело смысла. Я давал подписку не разглашать детали вылета, когда совершил предательство Евич. Да и спецназу нужно знать, с кем они имеют дело. Значит, Блэкрок. Что-то проходило в сводках, но наше командование не придало этому значения. Для нас это обычные наемники, каких на афганской земле много встречалось. В чем причина такой реакции на этих парней? Спросил Сапин, пока мы шли вдоль разрушенных машин в сторону Ми-8. Уцелевшие трофеи постепенно грузили в вертолеты, но времени уже оставалось не очень много. Топливо у шмелей, круживших над нами, не бесконечное. Это нечто иное. Блэкрок – частная армия. В ней не просто любители сафари или пострелять. Это профи. Иначе бы в кузове не лежала такая интересная ракета, указал я на оставшийся боеприпас от Старстрик. То есть наемники приехали, чтобы научить духов стрелять этими ракетами. Но мы даже не знаем, что это за трезубец, покачал головой Сапин. Вот-вот. Про Стингер тоже ничего не знали. Проблемы себя ждать не заставили. Значение комплексов «Стингер» было слегка преувеличено. С ним бороться научились, но потери сбежать не вышло. Больше всего вертолетов теряли и продолжают терять от огня крупнокалиберных пулеметов. «Старстрик» – нечто другое. Из-за трех суббоеприпасов он может быть весьма эффективным оружием. Как минимум его никто в Афганистане не знает, кроме меня и «Блэкрок». Ладно, есть люди, которые разберутся быстрее, чем мы с тобой. Согласен. «Грузимся», — скомандовал я, когда заметил, что все трофеи уже были на борту. Через 10 минут мы пролетали над хребтом Сургар. Осмотр каравана дал много информации к размышлению. С летным составом нужно обязательно провести занятие и объяснить, как минимизировать возможность поражения из ПЗРК «Старстрик», а потом еще и передать по цепочке на другие аэродромы. «Сан Саныч, дальнейший план какой?» — спросил у меня Орлов, пролетая над основной дорогой, соединяющий Кандагар со столицей. «Не будем загадывать. Не устал пилотировать?» – спросил я. «Никак нет. Отдать вам управление?» «Нет. Дай хоть пассажирам полетаю», – ответил я, сложив руки на груди. Хотя и нужно быть всегда начеку и в готовности взять управление, но с Орловым вполне комфортно лететь. Вертолет летит ровно. Миша его не дергает. Любое изменение курса и высоты выполняет плавно. Если б не его лень в подготовке к полетам, то и докопаться было бы ни к чему. 102 и краткое, каверкоту, вызвал по радиосвязи меня руководитель полетами. Ответил. 102 и краткое, Мирван сдал указание к ним лететь с грузом, ответил капитан Кораблев. Похоже, что в Кандагаре собираются по горячим следам осмотреть трофей. Могли бы и отправить представителя с нами. Понял. Да заправимся и полетим, ответил я. Ветер у земли 150 градусов до 10 метров, выдал условия на посадке руководитель полетами. Орлов начал выполнять заход на посадку. Солнце слегка ослепляло, а боковой ветер постепенно усиливался. «Бери поправку на ветер перед посадкой», — подсказывал я Михаилу, но он продолжал заход, основываясь на своих ощущениях. «Контролирую», — спокойно сказал Орлов. «Справа дует, развернись и заходи против ветра», — подсказал я, но Михаил только кивнул. «Я решил, что надо быть внимательным сейчас, слишком в себе уверен командир вертолета. Прям напоминает мне Батырова в эту минуту». Вертолет продолжал снижаться. Скорость приближалась к отметке 50 км. Указатель вертикальной скорости продолжал показывать значение 5 м. «Смотри за скоростью», — продолжал я подсказывать, но как-то уж слишком был уверен в себе Орлов. «Нормально», — отвечал он. «Площадка уже перед нами. Высота 20 метров, а вертолет начинает слегка бросать из стороны в сторону. Обороты, командир», подсказал по внутренней связи бортовой техник. На указателе оборотов несущего винта и правда были колебания значений. Провалит Орлов обороты до 92% и будет плохо. Я контролирую. Еще и стрелки указателя скорости и вариометра дают неустойчивые показания. Вижу, что на лице Орлова появилась неуверенность, а на кончик носа скатилась капля пота. «Управление взял», сказал я, взявшись за ручку. «Заниматься летным обучением, когда у тебя пассажиры на борту и опасный груз не стоит». Перешел в разгон. Скорость начала увеличиваться, а управление стало более эффективным. Правая педаль уже не на упоре и можно выполнить проход. М-102 и краткое, запросил руководитель полетами, наблюдая за нашим уходом на второй круг. «Повторно зайдем. Условия прежние?» – спросил я. «Подтвердил. Вас понял. Площадку наблюдаю. Разрешите заход?» – запросил я, выполняя разворот над гарнизоном. «Разрешил. Теперь уже я развернулся против ветра. Возьмись за ручку, а ноги поставь на педали», — сказал я по внутренней связи. Орлов быстро выполнил мое указание, не сводя глаз с площадки. «Вот теперь заходи. Спокойно и без выкрутасов», — добавил я и ослабил хватку. Никаких проблем с посадкой у Михаила в этот раз не возникло. Зашел и комфортно завис над площадкой. Выполнил весеннее и приземлил вертолет. И надо было так рисковать. После выключения двигателей я сказал всем выйти, оставшись с Орловым наедине. Проще всего поставить на парня крест и не мучиться. Но ведь он не безнадежен. «Я знаю, что вы сейчас скажете, командир», — начал Орлов первым, поднимая с пола кабины экипажа картодержатель. «И что же?» «Не учел боковой ветер, провалил обороты, рано загасил скорость, а вертикальная как была большой, так и осталась. Чуть было не схватил вихревое кольцо. Вроде бы ничего не упустил», — ответил Михаил, смотря на меня отрешенным взглядом. «Ты забыл мне назвать причину». «Почему? А это важно?» Я снял шлем с головы и взъерошил мокрые волосы. «Так и бузит Орлов. Придется ему назвать его главную проблему. Важно. И это не мне нужно знать причину, а тебе в первую очередь. Лечение у больного знаешь, когда наступает, когда он признается сам себе, что он болен. Вот и тебе нужно сначала понять, а стоила ли игра свеч, что ты решил выполнить посадку именно так». Я похлопал парня по плечу и направился на выход из вертолета. У Ми-8 меня уже встречал капитан Бойцов, который ждал моего вердикта. Пока я расписывался в журнале, Даниил Сергеевич продолжал меня расспрашивать, не забывая говорить, какой Орлов хороший парень. «Сан Саныч, так что с ним делать?» – спросил Бойцов. «Вот я у тебя то же самое хочу спросить, Сергеич, и просвети меня по другому вопросу. Догадываешься по какому?» – сказал я, пожимая руку технику. Бойцов с непониманием смотрел на меня, пока я наблюдал за подготовкой вертолета к повторному вылету. Сапин раздавал указания подчиненным, иногда переходя на повышенный тон. «В его бригаде тоже есть проблемы, требующие внимательного изучения. В Дукан он пошел. Я ему этот магнитофон по самые гланды засуну и заставлю каждое утро дельтаплан петь», — высказывал Игорь Геннадьевич одному из взводных. «Товарищ подполковник, он уже наказан. Инцидент исчерпан. Если еще раз его фамилию услышу, дуэтом с ним петь будешь, старлей». Дальше Сапин уже не говорил столь проникновенно. Я повернулся к Бойцов, чтобы тот мне наконец-то ответил на давно интересующий меня вопрос. «Командир, я не догадался, какой вопрос». «Плохо. Что за конфликт у замполита и Орлова? Почему при каждом удобном и неудобном случае старший лейтенант Ломов требует чуть ли не суда над Михаилом?» Даниил начал смеяться, А вот мне было не до каламбура. Бойцов, ты клоуна перед собой увидел? Виноват, командир. Просто не думал, что он еще это помнит, продолжил смеяться Даниил Сергеевич. Мне было не до смеха в этот момент, а вот когда Бойцов рассказал причину, то и я не сдержал улыбки. Оказывается, раньше Ломов служил в звене у Бойцова. После того, как Виктор Викторович был назначен на должность замполита, их отношения не стали прохладными. Курили и пили вместе, как и раньше. Это и сыграло злую шутку. И вот после одного из застолий, заночевав в номере с девушками, Орлов и совершил преступление века, а именно акт вандализма по отношению к дефицитной в эти годы обуви немецкой спортивной фирмы. А он другого места не нашел, куда бы насор наложить кучу, уточнил я. Так Ломов закрылся в туалете и не выходил. Орлов сказал, что спьяну подумал, что перед ним белый горшок. Темно, говорит, было. Совсем допился до чертиков, Михаил Юрьевич. Но как-то уж не очень убедительно вся эта ситуация тянет на личную неприязнь. В Кандагаре нас надолго не задержали. На стоянку подъехали грузовики, загрузили трофеи и уехали. А вот ракету «Страстрик» забрали на отдельном транспорте. Сразу после разгрузки полковник Веленов начал расспрашивать о дальнейших планах. «Что предлагаешь, Сан Саныч?» – спросил Юрий Борисович, прохаживаясь со мной вокруг вертолета. «Есть идея, как нам расширить зону поиска. Есть мысль, что основные маршруты гораздо ближе к границе. Но чтобы проверить, возможно, будут потери. Я тебе дам потери», – возмутился Веленов. «Командир, да вы не поняли. Потери будут в военном имуществе», – начал объяснять я план, который мы обсудили с Липкиным еще в Шахджее перед вылетом в Кандагар. Моим предложением было взять меньше блоков, заменив их на подвесные топливные баки. Так мы увеличим время в воздухе и зону поиска. Как только выработаем их, сбросим и пойдем на внутренних баках. Сами же знаете, что оставлять пустые баки небезопасно. Знаю. А потом кто мне будет за эти баки отписываться? Вновь проворчал Веленов. Вот скупердяй, этих баков сотни тысяч, на каждом дачном участке стоят, а ему несколько штук жалко. Товарищ полковник, перехваченные караваны важнее топливных баков. И почему же, ты будешь потом командованию объяснять, куда делось столько баков? Одним ведь вылетом не ограничишься, расход будем иметь большой, на тебя же повесит, а вот караванов может не быть. По мне так лучше иметь расход баков, чем расход людей, которых оружие из караванов может убить. Настрой Веленова поменялся, только аккуратно, и чтоб сразу доложил, как прилетите. Глава 24. Возвращаясь в Шахджой, я знал, что придется разбираться с внутренними делами, которых за утро накопилось достаточно. Не успел я войти в штаб, как на полусогнутых ногах ко мне подошел начальник штаба майор Питкин. «Сан Саныч, у нас беда», — нервно сказал Алексей Гвидонович. «Все живы?» — задал я встречный вопрос, идя по коридору и снимая на ходу куртку. «Да, тут другое. Ну, значит, это не беда. Либо временные трудности, либо поставленные задачи. Глаголь, Гвидоныч, что там? К нам летит главный штурман ВВС 40 и краткой армии. Хочет проверить, как мы летаем на эти ночные охоты. Хорошо. А беда-то в чем? Как будто первый раз к нам едут». Я открыл дверь кабинета и быстро вошел. Пока раздевался, Питкин объяснил, почему стоит этого штурмана бояться. Мол, после визитов этого полковника, у многих командиров возникают проблемы. Гвидоныч, он летит свою работу делать, а именно проверить, как мы делаем свою. Это нормально. Я не понимаю, чего ты паникуешь. Питкин вроде успокоился. Через несколько минут в кабинете уже сидели замполит Ломов, заместитель пояс моряк и тыловик Сычкин. Самый счастливый был именно Яша. По своим каналам он уже узнал, что ему уже дали медаль, как и многим другим. Теперь нужно дождаться только появления их в Кандагаре и переправить в Шахджой. Небольшое дневное совещание должно было начаться 5 минут назад, но меня отвлек звонок комполка. Веленов продолжал свой инструктаж, который он начал еще в Кандагаре. Контроль высоты, местоположение в строю. Обязательно каждые 5 минут, контроль за остатком топлива. А лучше вообще за всем, продолжал я слушать указания Юрия Борисовича. Так точно, товарищ командир. Что-то еще, и за личным составом смотри. У тебя все вроде спокойно, но бдительность усиль. Командир полка что-то сильно заинструктировал. И главное, летите ночью только после прибытия старшего штурмана. Вот и командование себя проявило. А почему именно так? Разве у нас все задачи не согласовываются по линии генерала Целевого, который рядом сидит в Кабуле? Клюковкин, ну ты ж не первый год в армии, ни одного тебя к орденам нужно представлять. Кстати, ты в курсе, что я на тебя готовлю представление на орден Красного Знамени? Приятно слышать, что меня так высоко ценит. Этот орден – следующая ступень в наградной системе. Наверняка Рэм Иванович постарался. Теперь знаю. Очень рад, ответил я. Короче, жди полковника Углова. Сегодня должен прибыть. Теперь хоть знаю, кто прилетит все координировать. Углов Антон Павлович, главный штурман ВВС 40 и краткой армии. Ни разу в жизни его не видел, но слухи о нем не самые приятные. В первый раз слышу, что кто-то из представителей штурманской специальности может иметь скверный характер и репутацию самодура. «Будем ждать, командир», — ответил я Веленову. «Организуй встречу, питание, проживание. Про досуг не забудь. Хорошо, хоть не баню с девками ему подавай». На словах про досуг разговор с Юрием Борисовичем и закончился. Только я повесил трубку, как мои подчиненные тут же ринулись со мной обсуждать насущные проблемы. Да так, что стали друг друга перебивать. На повестке сейчас начал ломов. «Я осмотрел расположение», — продолжил Питкин, перебивая коллегу. «Что нам ваше расположение у нас скоро?» — возмутился Ломов, продолжая склонять к обсуждению каких-то мероприятий партийной работы. «Не ваши, а наши. Не сделаем, и будет плохо», — вновь его перебил Гвидонович. Я громко прокашлялся, дав понять, что перепалку в моем кабинете необходимо заканчивать. Дебаты прекращаем и переходим к обсуждению в первом чтении. По старшинству, Алексей Гвидонович, что у нас за проблемы? В очередной раз не пришли запчасти на спецтехнику. И далее по списку. Только решил проблемы со снабжением, как появились новые. Что с запасами? Ими можем воспользоваться? Спросил я, помечая себе в рабочей тетради красным карандашом необходимость решения вопроса с запчастями. Можем. А потом вновь будем их наполнять? Будем. Задачи у нас с вами боевые. Надо будет, вся эскадрилья руками толкать будет ЗИЛы и Уралы. Но этого не будет, поскольку вопрос решим в ближайшие два дня. Еще что? Гвидонович поднял вверх руки, показывая, что он закончил. Что у вас, Виктор Викторович? Обратился я к Ломову. Я понимаю, командир, что вылеты и старший штурман важны, но вся политработа у нас встала в последние дни. Занятий нет, доведения не проводится, про партсобрание и вовсе уже давно не вспоминается. День марксистско-ленинской подготовки скоро в плане, а мы не готовы. А еще вы так и не приняли решение по поводу Орлова. А какое решение вы предлагаете? Человек, которому не доходит через голову, должен воспринимать информацию через руки, ноги, пот и слезы. Чем у нас сейчас занимается Орлов? Задал я всем вопрос, и каждый из офицеров пожал плечами. Надо у его командира звена спросить, предложил Яков Ильич. Не надо. Я и сам знаю, что он ничем не занимается. Вот к вам он в помощи поступает, посмотрел я на Ломова. У Виктора глаза полезли на лоб. Похоже, при одном только упоминании возможности совместной работы с Орловым у него сразу возникает помпаж. То есть как в помощь, возмутился Ломов. Очень просто, вам же нужен докладчик на день марксистско-ленинской подготовки, надо подумать. Это был не вопрос, а указание. Орлов на пути исправления. Да, есть нарекания в летной работе, но по воинской дисциплине парень взялся за ум. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь. Каждый за всех, все за одного, вы же помните эти слова? Ломов покраснел, но деваться ему было некуда. После совещания замполит попросился остаться. Как только дверь закрылась, и мы остались вдвоем, Виктор Викторович сел на диван и недовольно посмотрел в мою сторону. «Что это значит, командир? Вы это специально? А что вас не устраивает? Чем плох Орлов? Всем. Он пьет». Вновь начал возмущаться Ломов. «Следит за всем, Виктор Викторович. Не удивлюсь, если ходит и вынюхивает запах алкоголя. Ну не больше и не меньше, чем все остальные. И вы, кстати, тоже. А дисциплина? С младшими по званию групп, а должен их поучать и быть примером. Точно следит. Наверное, еще увидел сегодня утром, как отчитывал Михаил техника у вертолета. Строгость к некоторым не помешает. Тем более, что многие ошибки техников могли бы привести к печальному итогу». Ломов покачал головой и замолчал. Неужели так эти кроссовки были для Викторовича важны, или причина в другом? «Викторович, вы чего тут устроили личную вендетту? Не нравится вам Орлов? Так и скажите ему в лицо. А вот использовать свое служебное положение для сведения счетов я вам не позволю». Виктор встал, выпрямился и спросил разрешения выйти из кабинета. когда летали ночью?» — спросил я у Ломова. «Два дня назад. Сопровождал Ми-8 в Кандагар и обратно», — ответил Виктор. Ломов имел допуск к полетам и на Ми-8. Как только он занял должность замполита, то переучился на Ми-24. «В последние пару лет только на шмелях и летает. Со мной сегодня полетите ведомым. Готовы?» «Так точно», — я кивнул, и Ломов быстро вышел. К вечеру прибыл в Шахджой тот самый главный штурман, полковник Углов. Невысокого роста мужчина с аккуратно уложенными волосами и большой залысиной на макушке. Что в нем было особенного? Он тараторил так быстро, некоторые слова просто не успевали отложиться. Задаст какой-нибудь вопрос, и тут же сам на него отвечает. Еще и не всегда правильно. После ужина и небольшой экскурсии на ЦБУ, Антон Павлович решил проверить подготовку к боевому вылету у моей группы. В классе оставил меня и Кешу. Этого и стоило ожидать, поскольку не до конца еще меня напроверяли по указке сверху. Не зря намекал Веленов, что нужно быть внимательным. «Все карты и документацию мне на стол, Петров, и ваши тоже, майор Клюковкин. Посмотрю, как вы готовы в штурманском направлении», — хлопнул по центральному столу в классе Углов. Я спокойно положил перед ним документацию, инженерно-штурманский расчет, фотопланшеты и остальную документацию. «У вас даже план связи есть. Похвально. А теперь вы, Иннокентий Джанридович», — обратился Углов к Кеше, и тот отдал ему документацию. Сразу же Углов развернул карту. Причем полностью. Надо было видеть, насколько это взбесило моего товарища. «Ну и где маршрут?» — начал водить пальцем по карте Углов. Я подошел ближе и указал на нанесенные ровные линии с отметками времени. «Мне ведь известно, насколько скрупулезно относится к штурманскому делу Кеша. Это вы его так учили? Вот так нужно рисовать линию заданного пути», — воскликнул полковник и, взяв карандаш с линейкой, начал прикладываться к карте. Причем стал рисовать на весу, слишком сильно нажимая на карандаш. «Товарищ полковник, в этом нет необходимости. Клюковкин, я лучше знаю, что мне делать». Углов провел несколько сантиметров, и кончик карандаша прорвал карту, образовав дырку как раз в районе реки Газнерут. Я взглянул на Кешу и понял, что надо спасать человека. Вот только не Петрова, а Углова. Совсем немного и Кеша его порвет. Но первым порвали не полковника. «Вот сам ты хреновый штурман. И карта у тебя хреновая, Иннокентий», — произнес полковник и разорвал пополам карту Кеши. Звук рвущейся бумаги даже у меня отозвался в голове гонгом. А уж у Петрова и подавно. Он сжал губы и уже готов был высказать очень много лестных слов Углову. «Чего нахохлился, Петров? Карта почему в таком состоянии? Как сегодня полетишь? В общем, я тебя отстраняю». «Да вы», — начал было отвечать Кеша, но я успел его прервать. «Старший лейтенант Петров, вы свободны», — успел сказать я, пока Кеша не наломал дров. У него и так не самая хорошая была репутация в полку, а уж нетактичное поведение с главным штурманом ему могут не простить. «Командир, выйди», — я сказал, повторил чуть громче, и Кеша, вытянувшись в струнку, вышел из кабинета. Углов проводил взглядом Петрова и повернулся ко мне. «Это так вы готовите личный состав к важному вылету? Мало того, что вас уже ловили на неподчинении и самоуправстве, вы еще и некачественно готовы к выполнению. Вы все сказали, Антон Павлович?» — спросил я. «Не понял вы как?» «Очень просто, товарищ полковник. Во-первых, старший лейтенант Петров, как штурман звена, прошел контроль готовности у штурмана эскадрильи, как это и положено. Во-вторых, никто не давал права нарушать целостность штурманского снаряжения, коим является полетная карта. И в-третьих, у меня приказ генерал-лейтенанта Целевого о выполнении специальной задачи по поиску и уничтожению караванов. И не вам решать, кто будет в моем экипаже». Углов тут же взбеленился и начал тыкать в меня пальцем. «Вы забываетесь, Клюковкин. Правильно вас сюда отправили командовать этим подразделением. Не зря вы здесь оказались. Говорите, Целевой вам приказал? Ну-ну, посмотрим». Углов еще пофыркал и тоже направился на выход из кабинета. «Вы дозащищаетесь, Клюковкин. Я видел ваше представление на орден. Считайте, что получили от меня выговор и можете не ждать свое красное знамя. Зато у меня настроение хорошее. Лучше, чем у вас», — ответил я. Углов что-то брякнул и пошел на выход. Я начал собирать обрывки карты, когда услышал за спиной чьи-то шаги. Обернувшись, я увидел растерянного Кешу. «Командир, не стоило. Дал бы мне его послать, и на этом бы закончили. Ничего страшного. Если дураку не намекнуть, что он дурак, он так и будет жить в неведении», — ответил я, и Кеша слегка приободрился. В расчетное время поднялись в воздух. Ломов не сразу начал поспевать за всеми маневрами, но к 10 и краткой минуте полета стал держаться ровнее. 104 и краткое. «Не отстаешь», — сказал я в эфир, проходя рядом с очередной сопкой. «Справа на месте, 102 и краткое», — спокойно ответил Виктор. «Командир, а звезды сегодня сверкают ярче, чем вчера», — заметил Кеша. «Звезды, хорошо, а что у нас по маршруту?» — спросил я. «Прошли второй поворотный пункт, далее курс 140 градусов», — доложил Иннокентий. «Безоблачным небом над приграничными районами Афганистана любоваться не было возможности. Пусть ночью и тяжелее стрелять с ПЗРК, но прижиматься к земле все же не стоит. Тем более, что она сегодня хорошо просматривается, а в прибор хорошо все видно», — сказал по внутренней связи Липкин, сидящий в грузовой кабине. В сегодняшнем вылете он решил воспользоваться ночным биноклем БН-2, и чем дальше мы удалялись от Шахджея, тем больше командир спецназа удивлялся. «Вот там точно кто-то будет, а вот место хорошее для засады. Я не успеваю отмечать, Саныч, чего мы раньше так далеко не залетали?» — спросил Петр Петрович, когда мы прошли на очередной проселочной дорогой, ведущей от границы в сторону Кандагара. «Никто задачи не ставил», — ответил я. «Чем ближе подлетали к границе, тем горы становились круче. Ущелья сменялись горной грядой, а равнинной поверхности почти не было видно. Третий поворотный пункт маршрута. Далее курс 70», — объявил Кеша, когда мы прошли рядом с горой Харгар. «Пока что никакого движения и никаких признаков жизни. По курсу было очередное ущелье, слегка освещаемое лунным светом». Тут же Липкин внес предложение. «Саныч, надо пройти по ущелью. Чуйка у меня, и у меня тоже. Зацепиться лопастями можно на раз-два. Командир, узковато. Двум вертолетам будет очень тесно», — заволновался Кеша. «И духи могут думать так же. Мы же не отклоняемся от маршрута, Кеша. Нет, может и правда что-то найдется и в этом ущелье. 104 и краткое, снижаемся в расщелину. Иди с превышением от меня», — дал я команду Ломову. «Понял, 102 и краткое». Ручку управления отклонил вперед, и вертолет быстро спикировал вниз. В этот момент дух захватило и все сжалось в груди. Несколько мгновений я выровнял вертолет, оказавшись между двух скал. Стало жутковато. Каждый поворот в ущелье приходилось проходить с большим напряжением. Чем дальше, тем расстояние становилось все уже и уже. Кажется, что можно дотронуться рукой до скал, окружающих нас, а вниз вообще не хочется смотреть, там темная бездна. Во рту слегка пересохло, а по виску медленно начала скатываться капля пота. «Подходим к выходу из ущелья», — доложил Кеша. Узкое пространство начало становиться шире. Справа — горная гряда прямо за блистерами нашего Ми-24. Слева — появилась гора, возвышающаяся над нами. Насколько я понял, это самая высокая точка гор Притай, почти 3000 метров. «Сейчас последний изгиб», — доложил Кеша. «Я начал отворачивать влево, чтобы не уйти в сторону границы с Пакистаном». Липкин уже начал говорить, что под собой обнаружил большое горное плато, на котором было несколько дувалов. «Отворот вправо, во!» — воскликнул Кеша, который обомлел от увиденного. Выйдя из разворота, мы оказались перед самым настоящим мегаполисом. На небольшой равнине было огромное множество огней. Оказывается, горная гряда являлась естественным укрытием для целого лагеря душманов. Сомневаюсь, что это туристы. Сердце слегка забилось, виски запульсировали, а по внутренней связи уже начались доклады Кеши о готовности к бою. «102 и краткое, впереди наблюдаю». «Главный включил», — доложил Ломов. «Наблюдаю». «Внимание, сброс баков», — дал я команду Ломову. Нащупал тумблер сброса, и пустые баки ушли вниз. И тут же духи активизировались. «Сварка слева», — вновь вышел я в эфир, уклоняясь от яркого пунктира крупнокалиберных пулеметов. Очередь прошла мимо, и еще одна справа, от которой пришлось уходить уже резче. С земли заметил вспышку, и что-то светящееся резко устремилось к нам. «Слева, слева», — слышу громкий голос Виктора в эфире. «Командир, пошла ракета», — запереживал Кеша. «А время начало растягиваться. Уйти влево нельзя, горная гряда. Если уйду вправо, подставлю Ломова, и вверху только звезды». Глава 25. Приглушенный свет приборов в кабине начал сливаться в одно красное пятно. Дыхание и сердцебиение участились. Эффект растягивания времени был налицо. «Будто кто-то мне дал время на раздумье, но такого быть не может. Вниз», — громко произнес я, и буквально толкнул ручку управления от себя. Вертолет опустил нос, и мы резко спикировали. Землю разглядеть сложно, но если не маневрировать, то шансов не будет совсем. Я ушел вправо. «По тебе работают», — громко крикнул в эфир Ломов. Только вертолет клюнул вниз, как я разглядел в свете луны очертания сопки под собой. Ручку управления тут же отклонил влево, уходя от столкновения. «Отстрел», — проговорил в этот момент Кеша, выпуская ловушки. И тут же над нами произошел взрыв. Вертолет изрядно тряхнуло. Но и это еще не все. Вокруг кромешная тьма. Сложно просматриваются очертания рельефа и скал по левому борту. Вот-вот и зацепим. Но вновь вертолет встряхивает. Еще взрыв. Вон какая дорожка, командир, привлекает мое внимание Кеша к чему-то очень интересному. Спутный след от пролетевшей ракеты был виден справа. Куда ушла ракета, мне совсем непонятно. Да и неважно это, поскольку рвануло еще раз над головой. Яркая вспышка заставила слегка сощуриться, но это было не единственное неудобство в эту секунду. В очередной раз я резко ушел в сторону от столкновения с сопкой, а затем вынырнул из ущелья. 102 и краткое, наблюдаю вас, готов к работе, доложил Ломов. Я оценил размер цели перед собой. Тут куда ни целься, однозначно попадешь. Нары уже готовы к применению. Выполнять удар с пикирования нельзя. Атакуем с горки. Прибор 260, скомандовал я, разгоняя вертолет в паре десятков метров от земли. Понял. Разгон, ответил Ломов. Расстояние между нами увеличилось. Кеша, похлеще бортовой вычислительной машины, отсчитывал примерное расстояние до выполнения горки. Доворот 5 градусов, корректировал меня Кеша. Скорость на указателе уже за отметкой 260 км. Точка начала ввода в кабрирование все ближе, а пунктиры пулеметов рассекают ночное небо все чаще. Внимание! Маневр, громко сказал Кеша, и я энергично отклонил ручку управления на себя. Нос начал быстро задираться. К креслу слегка прижало, а голову отбросило назад. Несколько мгновений и авиагоризонт подошел к отметке 25 градусов на угле кабрирования. Пуск. Влево ухожу, произнес я. Вертолет слегка качнулся вправо и влево. Ракеты устремились к цели, но и нам нужно уходить. Начинаю разворот и тут же пикирую вниз. Указатель скорости начал показывать неустойчивые показания. Кеша занервничал. Скорость. Скорость, командир, выдавливал из себя Петров, пока вертолет входил в разворот и начал пикировать. Все в норме, успокоил я оператора, когда мы выровнялись после пикирования. Слева от себя увидел, как пронесся Ломов. Слишком близко он подошел к цели. Вижу разрывы. Вижу цель. Пуск, доложил он и выпустил по лагерю залп с 8. За контроль результата в нашем экипаже отвечал Липкин, так что я ждал его доклада. Кучно. Хорошо попали, произнес по внутренней связи Петр Петрович, пока я прикрывал ведомого. Выполнили еще одну атаку, чтобы полностью опустошить наши блоки. Языки пламени были повсюду. От взрывов опрокидывало машины, которые пытались уйти из лагеря. Все вокруг взрывалось так, что звук было слышно сквозь шум двигателей. Даже плотно надетый шлемофон пропускал этот грохот. «Тряхнуло», — произнес Виктор Викторович, когда выходил из второй атаки. «Борт порядок?» — запросил я. «Порядок», — ответил Ломов. «Более оставаться здесь было нельзя. Один раз от ракеты ушли, но второго шанса могут не дать. Только вышли из ущелья, как на глаза попались несколько машин, стремящихся как можно скорее уйти по проселочной дороге. Есть возможность отработать и по ним. 105 и краткое, работаем сигарами, дал я команду. Понял. Один заход выполняем и уходим, уточнил я. Начинаем сближаться. Кеша наводится на цель, а Ломов в эфир уже чуть ли не кричит, что готов стрелять. Так быстро он прицелиться бы не смог. Марка на цели. Дальность 5, доложил Петров. Приготовиться. Пуск. Ракета с глухим звуком вышла из направляющей и устремилась к цели. Несколько секунд и произошел взрыв. Первая машина в этой колонне уничтожена. Пока я выходил из атаки, следил за Ломовым, прикрывая его. Только он отработал, я вывел вертолет напрямую, и мы продолжили полет в сторону Шахджея. Теперь уже точно летим в пункт постоянной дислокации, произнес я по внутренней связи, утирая пот с кончика носа. Завтра нужно слетать на контроль результата, либо группу высылать. Улов знатный, довольным голосом ответил Липкин. Он протиснул голову в мою кабину и подсветил карту. Ему нужно было мое подтверждение, в каком месте мы накрыли лагерь духов, на выходе из ущелья. Вот здесь, указал я на карте. Понял, отметил. Еще раз спасибо, Саныч, еще и за уход от ракеты. Я думал, что пора молиться, ответил по внутренней связи Липкин, тяжело выдыхая. «А ты умеешь, Петрович?» – спросил Кеша. Петр промолчал. «В окопах атеистов нет, верно?» – сказал я. «Не поспоришь. Сколько уже раз убеждаюсь, что на войне без веры нельзя. Сан Саныч, одной верой сыт не будешь», – вновь заговорил о еде Кеша. «У тебя день непродуктивный, если ты не съешь достаточно продуктов». «Правильно, Иннокентий?» – спросил я. «Ну я правда есть хочу», – расстроенно произнес Кеша. «Дело уже сделано, но надо еще перевалить за хребет Сургар. Продолжаем полет и не прекращаем смотреть по сторонам». Я посмеялся над очередным требованием Кеши его покормить. Липкин еще пару минут шутил над Петровым, но его шуткам пришел конец. В этот момент на проходе рядом с Кишлакомного я усмотрел какое-то пятно. Оно начало двигаться к нам, а потом резко изменило направление. Еще несколько секунд, и световое пятно стало маневрировать. Да и возле кишлака под горой, какое-то странное не то свечение, не то вспышки. «Этот кишлак давно разрушен. Тут мирных нет», — произнес Кеша. «Наблюдаю, Саныч. Справа под 90 градусов», — доложил Липкин. «Отработаем». Я быстро осмотрел местность. «Есть у меня сомнения. Уж слишком явно машина сначала ехала в нашу сторону, а потом свернула к ущелью. Как раз между двумя хребтами. Оставим. В ущелье уже не догоним», — произнес я. «102 и краткое. Наблюдаю цель», — прозвучал в эфире голос Ломова. «105 и краткое. Следуем на Каверкот», — повторил я, но, повернув голову, увидел, что Виктор отворачивает. «Цель вижу. Готов к работе», — продолжил Ломов. «Только я собирался сказать что-нибудь погрубее в эфир, как с земли потянулся пунктир сварки. Слева работают», — произнес я в эфир, резко развернув вертолет. «Пушка уже готова к бою». Направил Ми-24 на место стрельбы и выпустил очередь снарядов. Вертолет слегка подбросило под действием отдачи. Снаряды устремились к цели. Секунда, и произошел взрыв. Столб пламени поднялся вверх, назад, запретил. Дал я команду Ломову, но ему было уже не вырваться. Справа сверкнула вспышка, и в ночное небо устремилась ракета. «Справа ракета», — произнес я в эфир. «Но как тут уйдешь?» Я быстро прицелился и пустил очередь из пушки по месту старта ракеты. Пока на земле в воздух поднимался огонь, я продолжал наблюдать след от выпущенной ракеты. Небо озарили три вспышки, одна ярче другой. Вот он, пресловутый Старстрик. Вижу, как вертолет Ломова начал вилять из стороны в сторону, снижаясь к земле. С правой стороны заметил, как что-то ярко засветилось. «Пожар правого двигателя», — возвестила о попадании девушка Рита. «105 и краткое, вижу огонь справа», — сказал я в эфир и начал пристраиваться к неповрежденной стороне. «Если и сюда прилетит, то шансов спастись будет крайне мало у экипажа». «Затушил», — доложил Ломов. «20 километров, отделяющие нас от Шахджея, теперь превращаются в опасное мероприятие. Дотянуть на одном двигателе ночью не так-то просто. Пока не было мыслей в голове о наказании Ломова. Сядем и будем разбираться». «Ловушка была, Саныч», — сказал про внутренние связи Липкин, который сам первоначально предлагал пойти за машиной. «Петрович, ты извини, но пока не до тебя сейчас», — объяснил я, смотря на вертолет Ломова. Прямого попадания ракеты не случилось, однако взрыва рядом хватило, чтобы поражающие элементы повредили двигатель. Главное, чтобы и второй не встал. «Не молчи, 105 и краткое, что у тебя происходит?» — запросил я. «Температура и обороты винта норма, держаться на уровне 95%, не проваливая их ниже 92%, рядом с дорогой на Кандагар сбросишь подвески». «Готов». Мы еще не совсем вышли из-за хребта, но уже видна серая ленточка дороги Кандагар, Газни. «Здесь и можно Ломову облегчить вертолет». «Сбросил», — доложил Виктор. «Каверкот, я 102 и краткое. Команду техпомощи и пожарку к посадке. Фельдшера предупредите. По 105 му попали», — сказал я в эфир. «Принято», — ответил руководитель полетами, но на заднем фоне было слышно, сколько человек у него запрашивает обстановку. «И полосу подготовьте. По самолетному будет садиться», — добавил я. «Полоса в Шахджее не бетонная, а сложена из плитка 1D. Длина 700 метров, но для посадки Ми-24 с пробегом хватит. Главное, чтобы ее порог обозначили». Не прошло и пары минут, как РП уже доложил о готовности полосы. «Торец подсвечен автомобилями, светит навстречу». «Понял». «Скорость 105 и краткая», — запросил я у Ломова, заметив, что начинаю его обгонять. «150 нет, 140, уже 130, до полосы еще километров 10. Уже видны огни гарнизона, но похоже, что дотянуть будет Ломову сложно. Проблема в том, что вокруг сопки единственная ровная площадка – сам аэродром. В горизонте не можешь лететь? Могу, но не совсем. Болтает. Держи ровно. Дотянем до полосы. Шасси контроль. Торец наблюдаешь? Спросил я. Выпущены. Три зеленые горят. Полосу вижу. Скорость у ломова начинает падать. Сейчас она не больше, чем 110 км. На такой скорости он может изменить курс не более чем на 70 градусов. Плавно поворачиваем. Следи за оборотами. Не проваливай их, спокойно сказал я, следуя за Виктором слева. 102 и краткое. Вашу пару наблюдаю, доложил руководитель полетами. Понял. Ветер, штиль. Разрешил посадку. Выполняем. Ломов начал снижаться. Скорость уже 90 км. Полосу вижу. Сажусь, произнес Ломов. В его голосе чувствовалось напряжение, но теперь шансов гораздо больше. На основные садись и ручку от себя. Шаг вниз, подсказал я Виктору. Понял. В эфире оператор Ми-24 Ломова начал отсчитывать высоту. Его вертолет снижается. Уже почти коснулся полосы. Прошел торец. Еще немного. Касание, подсказал я. Вертолет Ломова прокатился вперед и остановился. Посадка. Двигатели выключил, доложил Виктор. Покинуть вертолет, скомандовал руководитель полетами в тот момент, когда мы начали заходить на посадку. Пока мы выключали двигатели, к вертолету Ломова уже спешили техники и спецтранспорт. С одной стороны, нужно на Старле злиться и всыпать как следует. С другой, в сложной обстановке справился. Правда, завтра же отправлю на дорогу, чтобы доставал блоки, которые сбросил. Пока я вылез из кабины, уже прибыла большая делегация с ЦБУ. Полковника Углова среди них не было. Сан Саныч, бесподобный вылет. Накрыли осиное гнездо, жал мне руку заместитель Липкина, который еще не вылез из грузовой кабины. Не то слово. Улей просто разворотили, ответил я. Настроение было не самым хорошим. Мне уже было ясно, что последует за разбором боевого вылета. Поблагодарив техников, я направился к поврежденному вертолету. Когда я подошел ближе, мне стало совсем тоскливо. Правый двигатель разворотило по полной. Повредили главный редуктор, а жидкости продолжали вытекать на землю. Техники с фонарями обследовали силовую установку и лопасти. Командир, я не знаю, как он сел. Тарелка автомата перекоса с таким перекосом теперь, что ей кранты, стоял на одном из капотов младший сержант Гавриков.